Глава 27. Золотой локон. 9:19. Айя. Капитан Перви в конце концов просыпается. В небе покачиваются лица Кристоса и Мореса, словно ангелов закрепили на пружинках. Айе требуется несколько секунд на то, чтобы осознать. Качается она сама, лежит в гамаке, подсунув под голову ноутбук вместо подушки. Она осторожно выбирается из гамака, опираясь на протянутую руку Кристоса. «Что-нибудь новенькое есть?» — осведомляется капитан Перви, глядя на часы, пытаясь понять, долго ли она спала. 2:18. Нормально, но вместе с тем слишком много. Морес отвечает первым. «И да, и нет. Мы толком не знаем, поэтому решили тебя разбудить. Нам сообщили, что пропала Шанталь Летелье, 68 лет, проживающая на улице Мальдив. По словам друга, у которого она ночевала, около 8 утра она собралась на минутку заскочить к себе домой, а потом присоединиться в Ла Салине к нему и другим пенсионерам. Все они состоят в одном и том же клубе и играют в го. Клуб называется «Го Додо», на самом деле. В клубе все еще ждут ее. Уже полчаса звонят ей домой, никто не отвечает. Айя подтягивается, явно разочарованная. Проводит руками по лицу. Ей кажется, что после этой сиесты в гамаке у нее на лице отпечатались ромбы сетки. Угу. Бабулька наверняка застряла в пробке или уснула. Есть там хоть какая-то связь с бельоном? Кое-какая, отозвался Морес. Его большие глаза налиты кровью. Морес безостановочно моргает, как будто его веки, подобно двум лепесткам бугенвиллии, треплет океанский ветер. Ну, связь, правда, за уши притянута, и уточняет он. Шанталь Летелье живет в 2 шагах от ботанического сада, а вчера поздно вечером нам позвонила дежурная из Эдема и сообщила о том, что во второй половине дня видела пару, по описанию напоминающую Бельона и его дочь. Айя включает мозги на полную мощность. Она проспала целых 2 часа, и теперь ей надо наверстывать упущенное время. Срок, отведенный Ларошем, вскоре закончится. Ей необходимо до того, как управление откроет шлюзы, найти доказательство, что Бельон не мог преодолеть заграждение вокруг Сен-Жиля. «Морес, ты сам разговаривал с девушкой из ботанического сада?» «Да, только она была не вполне уверена. Отец с дочкой, она толком их не разглядела, больше ничего это бестолочь сказать не смогла. А со вчерашнего вечера мы получили 50 таких сообщений». Айя похлопывает себя по щекам, чтобы проснуться окончательно. Отпечатки сетки на лице разглаживаются, Морес и Кристос ждут ее реакции, и Айя взрывается. «Вот только 2 слабых симптома, ребята, соединившись, дают симптом чертовски сильный. Улица Мальдив, говорите, да? Едем туда». 9:27. Айя кружит по пустой гостиной, наслаждается порядком, чуть старомодной и чопорной обстановкой, непрочным покоем. Она осознает, что еще несколько минут, и этот дом станет называться местом преступления. Целая толпа экспертов из криминальной полиции примется тщательно изучать каждый квадратный метр, каждый предмет обстановки, каждую безделушку. Она проводит рукой по обоям, разглядывает фотографию Шанталь Летелье. У старушки удивительно голубые волосы. Хм, должно быть, она чудачка, и внуки обожают ее. Вихрем врывается Морес. Глаза у него бешеные, мигают, будто 2 спятивших желтых маяка со скоростью стрекозиных крыльев. «Айя, мы все обшарили». В гараже пол залит кровью и остальное. Газонокосилка, шины, чехлы — тоже все в крови. Но тела и следа нет. Черт. Что бы это значило? Айя кусает губы. Кристос 15 минут разговаривал по телефону с другом Шанталь Летелье. Какое-то объяснение наметилось. Шанталь Летелье никуда с острова не уезжала, но почти все время проводила у этого друга — тоже пенсионера, врача по профессии, с которым познакомилась в клубе игры в го в Сан-Поле. Он живет на улице Скалер в Ла-Салине, в 3 километрах отсюда. Поскольку в доме Шанталь Летелье большую часть года, ну, за исключением тех периодов, когда приезжали ее дети и внуки, никто не жил, хозяйка решила его сдавать и поместила объявление на сайте, где частные лица сдавали и снимали жилье без посредников. Бельон, должно быть, зашел на этот сайт и, прочитав объявление, подумал, что Шанталь Летелье в метрополии, а дом ее стоит пустой. Он и стоял пустой. Почти. По дороге в клуб, куда она отправлялась каждое утро, Шанталь Летелье около 8 часов заглянула к себе домой. Обычно старушка этого не делала, но позвонил сосед, она забыла закрыть дверь гаража. Шанталь удивилась. С головой у нее пока что все в порядке, и ей казалось, что эту чертову дверь она закрывала. Но мало ли что, из-за истории с беглым убийцей она решила проверить. А я снимаю со стены фотографию, ту, не очень четкую, где Шанталь Летелье позирует на фоне водопада. Судьба безжалостна. Шанталь Летелье не повезло. Это открытая дверь гаража, улика, благодаря которой можно было поймать Беллиона. Для этого достаточно было позвонить в полицию. Капитан Перви кладет фотографию на стол. Надо попросить Мореса, пусть разошлет ее по факсу во все полицейские участки острова. Ну, на всякий случай. Поскольку тело не найдено, остается очень маленький шанс, что Беллион не убил Шанталь Летелье, что она всего лишь навсего его заложница. Весь гараж залит кровью. Совсем крохотный шанс. У Аи пока нет никаких результатов анализов ДНК и отпечатков пальцев тоже. Эксперты сейчас этим займутся, но улики сходятся. Она даже нашла в ванной окурок самокрутки с коноплей. Марсель Беллион и его дочь переночевали в этом доме. Несколько минут назад она связалась с полковником Ларошем, и теперь все начальство из управления на вертолете мчится в Сен-Жиль с поджатым хвостом. Рыбка застряла в садке, а я была права с самого начала. Она почти грубо оборвала разговор, чтобы подчеркнуть это, и чтобы Ларош осознал, сколько сил и времени было напрасно потрачено на облаву, развернутую по всему острову. 9:29. Кристос снова входит в комнату. На губах у него играет приличествующая ситуация улыбка, отчасти циничная, отчасти пофигистская. Именно это выражение лица своего помощника Айя ненавидит больше всего. «Ну, что? Тело Шанталь Летелье так и не нашли?» — тревожно спрашивает капитан Перви. «Нет, но я нашел кое-что другое». Он осторожно держит пластиковый мешок и внезапно, больше ни слова не прибавив, высыпает то, что в нем лежит, на низкий столик прямо перед Айей. Волосы разлетаются по комнате, осыпаются на столик и на пол, за несколько секунд превращая гостиную в дамскую парикмахерскую. Длинные светлые волосы, тонкие, почти кукольные. Словно какой-то псих остриг наголо сотню Барби. Или всего одну девочку с золотистыми кудрями. Взгляд Айи снова устремляется к фотографиям в рамках на стене, на этот раз он задерживается не на бабушке, а на 6-летнем мальчике рядом с ней. На нем клетчатая рубашка и бейсболка, он разглядывает крокодилов. Она все поняла. «Черт!» — внезапно вскрикивает Айя. «Их нельзя упустить».